Это первое, тут же кивает Лиза. Возражений не имею. Прекрасно. Вторая заключается вот в чем. С вами будут работать репортеры. С нами, сдержанно приподнимает она одну бровь. Да, с вами. С вами как командиром вашей группы и с вашими будущими подчиненными. И когда, почти нахмурилась она, но лоб собрал лишь крохотную морщинку и тут же разгладился. Через месяц будет первая съемка, ответил полковник, заметив крохотное появление эмоций. Без подавителя тут была бы буря. То есть противнику, кто бы он ни был, будет известно о нас заранее. Спрашивает она с холодным отчуждением. Нет, первые публикации начнутся после начала вашей боевой работы. Для поднятия их духа и увеличения числа добровольцев в охотничий корпус. К счастью, когда подавитель отключит, она уже не прибежит сюда разъяренной фурией, требуя все отменить. Холодный разум крайне рационален, да и все равно отменить назад не выйдет. Это, как минимум, неприятно, отозвалась она. Понимаю, но вы пока в резерве. Основной упор будет на Тане Фернандес. Если она не справится, окончательно усмиряя ее эмоции, сказал он. Я поняла, снова бесстрастное выражение на красивом лице. Предупреди свою группу. Но стоит ли говорить, что это должно держаться в тайне от остальных? Тебе придется подписать кучу бумаг, да, прямо сейчас, и возьмешь форму 9 со своих подчиненных, на твою почту должны прийти нужные документы. Помни, теперь они твоя ответственность. Понимаю. Полковник вывел над столом при помощи голопроектора документы. Лиза получила световой стилус и, вчитываясь в строчки документов, стала оставлять свою цифровую подпись. Это не заняло слишком много времени. И вскоре девушка отодвинулась от стола и взглянула на полковника. Еще что-то? Практически все. Небольшое пожелание. Я не знаю, почему ты так не любишь ходить в церковь, но помни, что ты в католическом протекторате. И от твоего поведения и посещения исповеди зависит в том числе и твоя карьера. Если ты собираешься ее делать, конечно. Ага, с равнодушием отозвалась Лиза. Учту. Заполненные формы сдашь сегодня вечером на обратный адрес. Он указан в конце письма. Это все, вы свободны, Лиза. Поняла. Спасибо, господин полковник. До свидания. Девушка быстрым шагом покинула кабинет и зашагала по коридору. На ее губах появилась и исчезла едва заметная улыбка. В душе же она пела и кричала от радости. Все получилось. План сработал. Почти как тогда, когда взломала переписку сенатора и вскрыла его планы о хищении нескольких сотен миллионов ливров для общественности. Правда, сейчас, конечно же, радость не отражается на ее лице, у нее ведь включен подавитель эмоций. Глава 96. Подземелье 2. День. 134. На улице гроза с громом и молниями. За ночь ветер нагнал с океана туч, все небо заволокло густой чернотой. Сегодня вроде как собирались съездить в аэропорт, подчистить его, но похоже это отменяется и, ничего страшного, почти все охотницы прямо сейчас призваны, рассчитал все точно. Конечно, повезло с удачным приходом карт, но все же, в отбое только карта Сильвии и Вильмы. Гоблины, кроме защитника, тоже все призваны. На начале круга ведь собирался использовать карту подземелья и похоже, благодаря погоде так и сделаю. Добавил 3 карты, с которыми пойду в подземелье. Карты на руке. Подземелье. Кровопускатель отряда «Кондор», легкая пехота, гранатометчик, механизированный натиск, и заодно решил попробовать карту «Воин-гладиатор». Карта подземелья у меня уже прокачалась с нуля, до первого уровня. И как место для испытания непонятных карт она подойдет, смерть там не перманентна. Если гладиатор окажется сильно так себе, тут же сброшу ее на другое преобразование. Новую карту гранатометчика взял на один раз попробовать пострелять из легендарной пушки «Терминатора». После выполнения следующих заданий акции, она у меня, похоже, пропадет, если награды и дальше будут как на первом этапе. Охотницы призваны, и стали еще сильнее, чем в прошлый раз. Гоблинов тоже практически полный отряд. Патронов и оружия у нас теперь навалом. В общем, должен уверенно справиться и не самыми сильными картами. Акционное задание, 2 этап. 1. Уничтожить 2000 зомби в течение 3 дней. 2. Уничтожить 2 бедствия в течение 3 дней. Награда. Случайная белая карта из любой коллекции пользователя. Слияние 2 белых карт из коллекции, в которую входит более 50 карт, двойная. А сложность задания ожидаемо растет. Самое главное, надеюсь, что не в геометрической прогрессии продолжит. Правда, и награда выросла в 2 раза. 2 слияния смогу провести. Хм, у меня белых карт в армейской коллекции одна только осталась. Еще одну я получу в награду за выполнение и еще две, похоже, придется скрафтить. Задание закрою не раньше завтрашнего дня. Надеюсь, распогодится к тому времени. В крайнем случае, на третий день. Но лучше бы не затягивать. Заранее, перед выполнением задания, еще и скрафчу две самые дешевые белые карты. Вечером у нас еще и запланирована встреча с комиссаром. Юрика тоже вроде как планирует присутствовать. Ина, по возможности, с этого момента теперь будет постоянно рядом с ней. Легенду мы ей создали. Вопросы, конечно, это все равно будет вызывать, но рядом со мной она примелькалась не так сильно, как охотницы. В случае чего, Ханаби и Югита ее подменит. Во время завтрака рассказал об изменении планов. Получил горячую поддержку. Воевать под проливным дождем девушки желанием не горят. После завтрака, правда, пришлось поухаживать за оружием, заодно подготовились, снарядили кучу запасных магазинов, смазали и почистили запасное оружие, а его у нас навалом. Мой жабо-хомяк доволен и даже немного счастлив. Дождь на улице проливной, выходить лишний раз даже на задний двор не хочется, поэтому решили вход в подземелье сделать прямо в гараже, чего далеко ходить. Параметры входа в подземелье и условия сформируются, когда я использую карту, заодно и узнаем, что и как. На полу, прямо между задними дверьми хамве и стеной гаража появляется вычерченная бело-золотыми силовыми линиями дверь в полу, или если точнее, люк. Эти линии не касаются пола, и дверь висит над полом, как бы намекая, что именно под землю он и не ведет. С краю золотое кольцо, оно же ручка. Касаюсь его, и появляются условия входа и прохождения, и в этот раз они несколько другие, хотя в карте написаны несколько иные. Вот блин, выдыхаю я несколько раздраженно, конечно, что может пойти не так, что там, тут же спрашивают собравшиеся девушки. Сейчас, зачитываю, отвечаю, предварительно пробежавшись по высветившейся перед глазами справке. Подземелье, уровень, 1, ограничение на вход. 0.1 последователь. Запрет на вход призванным монстрам и кандидаткам. Разрешен призыв любого их количества внутри подземелья. 2 зала с испытаниями. В конце второго сформируется награда за прохождение. Время внутри 6:1 в реале. Секреты скрыто. Попыток 1. Для повышения уровня подземелья 1 прохождение. Смерть не перманентна. Так. Выслушав, тут же задумалась Сэя. Предложила нерешительно. Может, отложишь тогда на завтра, чтобы призвать охотниц внутри? Не хотелось бы время терять. Покачал я головой. Желательно завтра будет прикончить бедствие и с аэропортом вопрос закрыть. Согласна, вздыхает она. Жаль, но похоже, как там внутри, я еще не скоро узнаю. Ничего страшного, не думаю, что в последний раз туда иду, улыбнулся я. А я надеялась с Ханаби бой провести, пробормотала Саика тихонько. Кунайчи на это только ухмыльнулась. «Кстати, раз уж решил все же идти, кого возьмешь?» – деловито спрашивает Рика. «Я и Шизука отпадаем сразу», – опередив меня тут же говорит Сэя. «Остаешься только ты и Саика». «Хм, ну в целом, да, соглашаюсь я, поочередно взглянув на мечницу и снайпера». «Лучше Саика», – первый произносит Рика. «Я хотела предложить тебя», – тут же произносит та в ответ. «Ты подготовлена лучше». Как снайпер определенно, но ты универсальнее, спокойно парирует она. И если придется не только стрелять, но и драться как в прошлый раз, то это пригодится. Хорошо, соглашаюсь я, значит Саика. Правда, есть один нюанс, это мы рассматриваем, что против нас будут зомби, а подземелье вроде как формирует противников, ловушки и ситуации из мира, но этого я говорить не стал. Саика в бою соображает не хуже Рики, а я немного сомневаюсь, что система, а карта подземелья явно через нее работает, сформирует мне задачу, которую может решить исключительно Рика из дальней дистанции. К тому же у меня есть, если что, вариант. Ну что же, тогда вооружаемся и снаряжаемся, говорю я, кивая девчатам. Все остальные тогда могут отдохнуть. Сэя, ты уточни, во сколько встреча, если мы задержимся. Хорошо, кивает она. Договорюсь, чтобы перенесли. Тогда за дело. Я в который уже раз перетряхиваю ячейки инвентаря. Беру все запасные гранаты, патроны, оружие. Сомневаюсь, что нам придется выживать на арене опять, но если вдруг да, то будет с чем. Пока я обвешивался оружием со своей стороны, Кота и Рика, словно пажи собирающие рыцаря, увешивают снаряжением Саика. Бронежилет, магазины с патронами в разгрузке, прикрепленной к нему. Все это после подгонки, тут же перекочевывает мне в отдельную ячейку инвентаря, если понадобится, то будет, а так, можно будет вытаскивать магазины и убирать его обратно, против зомби-бронежилет вряд ли пригодится. Сам же решаю уточнить, как будет выглядеть воин-гладиатор, и узнать наконец, что у него за способности. Все же магия есть. Активирую карту и, не зря я ее заранее решил подготовить, того стоит. Карта имеет 10 уровней развития, но без наличия магии в мире, ее развить невозможно. Время действия ограничено 2 часами, а сами магические способности не восстанавливаются. Это ее главное отличие. По снаряжению она не особо изменится в лучшую сторону, но карта хоть и необычная, на 10 уровне станет скорее всего весьма грозной. Правда, будет это не скоро еще. На теле появляется плотная, шерстяная рубаха. Поверх нее панцирь, а по сути, это кольчуга из грубых стальных колец, да еще и с рукавами. Подол свисает до середины бедра. Пояс меня как раз перетягивает на талии, делая из него своеобразную мини-юбку. Весит такая защита немало, как современный бронежилет, почти 10, но она надета на мне как та же рубаха, удобно. Зомби не прокусит точно. На ногах тоже защита из стальных пластинок, со множеством кожаных ремешков, закрывающие голени и колени. И еще сапоги, пятка и носок тоже отделаны сталью, можно не бояться уронить на ногу гирю. Осмотрев все это добро, от кольчуги и поножей избавляюсь, не пригодятся скорее всего, а весит многовато. Лучше повешу поверх себя разгрузку, вот она пригодится точно. На поясе, слева, ножны с кинжалом, выдвинул клинок, вполне знакомое рубило, похожее на знаменитый скромосакс. Односторонняя заточка, трапециевидное острие, таким рубит, а не колют. Топор чуть сдвинут назад, под правую руку, и тоже на поясе, уравновешивает кинжал. Деревянная рукоятка, рабочая часть из стали, простенький, все без украшений, но увесистый. Кастет, прямо над ременной пряжкой, овальный, без изысков и шипов для устрашения. Вставил пальцы, и можно вышибать зубы и ломать челюсти. Главное же, это конечно магия. Магия воина-гладиатора рассчитана на физическое увеличение параметров тела, физическую силу, выносливость, скорость, а также на манипуляции с весом тела, оружия и предметов окружения. И хотя с ней известный затык, на кое-что я все же рассчитывать смогу. Активация через систему, просто мысленно произнести, что именно мне нужно, это удобно. На первом уровне карты доступно 4 заклинания. Первое, на 5 секунд сделает меня в 2 раза сильнее. Второе, на то же время, стану легче в 5 раз. Третье, на те же 5 секунд увеличит скорость удара вдвое. Четвертое, сделает топор, кинжал, кастет или любое другое оружие, в 10 раз тяжелее для врагов, но не для меня, главное крепко его держать и не отпустить, отдачей может переломать кости. Последнее заклинание похоже на магические свойства Хапеша Алины. Главный недостаток, воин-гладиатор имеет очень небольшой запас магической энергии, а так как магия не восстанавливается, то ходить под бафами постоянно не получится. Более того, на первом уровне у меня хватит сил на пару усиливающих заклинания или на 4 особо сильных удара, или на 1 баф и 2 удара. Для того, чтобы поднять карту до 2 уровня, мне нужно будет прожить в ней 2 часа подряд, естественно не умирая, применить любые доступные заклинания 10 раз и уничтожить всего-то 10 врагов любым способом, в ближнем бою. «Ну что, как карта?» – спрашивает меня Сэ, глядя за тем, как скидываю на пол кольчугу и расстегиваю ремешки по ножи. Своеобразная, была бы магия. Вздыхаю я, распрямляясь. Быстро рассказываю ей о плюсах и минусах. Попутно, застегивая обратно пояс и размещая на нем оружие, делюсь нюансами. У магии тоже есть ограничения. Одновременно можно применять только 2 усиливающих заклинания, плюс боевое, на топор. Скорость с топором максимально выгодная. Тут же улыбается мне моя малышка. Вес топора, помноженный на увеличенную скорость, ну это если вместе с магией физика работает. Пф, фыркнул я, но да, попробовать можно будет. Если бы я еще и чакрой овладел, то можно было бы еще и технику всплеск силы применить, тогда скорость удара бы еще больше возросла. Хм, интересно будет попробовать, когда доживем. Ага, любопытно, соглашается она. Я готова, подходит Саика. Ну, надеюсь, что управимся быстро и хорошо, говорю я ребятам. Мы пошли, вперед, машет рукой Рика, остальные тоже махнули руками, желая, видимо, посмотреть, как мы исчезнем в дыре в полу. Наклонившись, потянул за кольцо, и дверь исчезает, распавшись на золотые искорки света. Вижу ступеньку, уходящую вниз, и пустоту бездны. На правом запястье появляется знакомый браслет посетителя, а система уточняет, кого из последователей я беру с собой. Шаг, и снова дергаются внутренности, когда гравитация исчезает, и я проваливаюсь в пустоту и темноту. Легкий шум в ушах от перепада давления, который немедленно исчезает. Толчок в ноги, и свет включается обратно. По инерции делаю еще шажок, и вижу, как справа от меня, мягким, кошачьим прыжком, приземляется на ноги Саика. Мы с ней быстро оглядываемся, изучая обстановку вокруг. А приземлились мы посреди городской улицы. Слева и справа от нас, уходит в пустые, как бездна, черные небеса, небоскребы из стали и бетона. Мы же стоим на проезжей части, на двойной сплошной, разделяющей четырехполосную дорогу. Машин тут нет, зато впереди, почти в километре, видно перекресток, на котором абсолютно безлюдно. Но зато, перегородив его, застыл, как мертвая змея, поток из десятков, а возможно и сотен машин. В некоторых из них, кажется, распахнуты двери, некоторые стоят, столкнувшись друг с другом. Есть надежда, что когда начнется, они не поедут все разом. Главное же, вдоль обочин, прямо перед пешеходными тротуарами, застыло силовое поле, похожее на мутное стекло. Оно немного рябит и колышется, но за ним видно застывших, словно замороженных мертвецов. Искаженные лица я уже не перепутаю, нагляделся. Самое же неприятное, позади нас, такая же силовая стена перегородила дорогу прямо поперек. И за ней, от края до края дороги, бесконечно плотная толпа зомби. Они словно вышли на митинг протеста против своего уничтожения, и теперь, готовы уничтожить нас. Олег, слева на стене, замерев на мгновение, когда увидел огромную толпу метрах в десяти от нас, быстро говорит Саика. Где? Вижу. Я поворачиваю голову в нужную сторону. На высоте примерно пятого этажа, застыло знакомое табло с иероглифами, что складываются в слова. Следом, едва я его заметил, вспыхивает таймер отсчета и желтая стрелка, в сторону пробки. Испытание номер один. Бегите, не сворачивайте. Начало через 29-28. Ну что, нечто подобное мы уже делали, а? Спрашиваю я, глянув на девушку. Ага, улыбается она, только тут толпа побольше. Хм, надеюсь, впереди будет мост. Подмигиваю я ей, и мы срываемся на бег. Девушка держит штурмовую винтовку у себя перед грудью на скрещенных руках. Я бегу относительно налегке, все оружие у меня в инвентаре, кроме того, что входит в преобразование. Впрочем, топор и кинжал я без раздумий снимаю и бросаю за спиной, неудобно с ними бежать. Слева и справа мертвецов не так уж и много, да и расставлены они нечасто. Главная и самая жуткая проблема – толпа позади. И эти 30 секунд, как я понимаю, должны дать нам фору, чтобы всегда быть впереди нее. Оказаться в ней – это точно лишиться всех шансов. Саика взяла средний темп. Какое расстояние нам предстоит преодолеть, неизвестно. Будет ли в конце необходимо вступить в схватку – тоже. Поэтому приходится рассчитывать силы. Считаю про себя. И примерно за 10 секунд до того, как силовой барьер спадет, а он наверняка спадет, зомби начали оживать. Они дергаются в нашу сторону, бросаясь на силовое поле. Подстегивают нервишки выбросом адреналина. Хочется сорваться на бег побыстрее, но нет, нельзя. Держимся центра дороги, предупреждаю я девушку на выдохе. Я чуть впереди, ты сзади слева. Поняла. Также на выдохе отвечает она. И тут же, словно услыхав нас, взвыли крикуны позади. Звуковой удар, набирающий силу, бьет по ушам. Мы уже привычные, конечно, но неприятно и даже больно. В машине и на ней он переносится легче и спокойнее, потому что удрать можно. Силовые стены замерцали и исчезли, словно испарившись. Опиравшиеся на них зомби повалились вперед, теряя равновесие. Я быстро кручу головой на бегу. Вижу, как позади нас передние ряды толпы проваливаются вперед под напором задних. Словно приливная волна, ряды упавших, встающих, сбиваемых с ног вновь нарастает до высоты человеческого роста. Заминка не длится слишком долго, в какой-то момент зомби прорываются вперед, затаптывая своих неудачливых коллег. Даже представить страшно, какая там была жуткая давка в последние 10 секунд. Все это выигрывает нам еще немного времени и расстояние от толпы. Зомби еще не набрали скорости, и пока мы отрываемся еще немного, метров 200 дистанции есть. Правда, теперь еще и мертвецы, изображающие одиночных прохожих, бросаются перехватывать нас. Их немного, около десятка на сотню метров. И, видимо, до пробки впереди они основное препятствие один. Твои слева, стреляем. Предупреждаю я девушку. Саика отвечает делом, перехватив штурмовую винтовку, она серией выстрелов вышибает мозги. Я же выхватываю из инвентаря дробовик для начала, Бенелли М4. Пара залпов картечью, путь чист. Заряжать ружье на ходу не будет времени, потому и начал с него. Одинокие крикуны заботливо расставлены каждые полсотни метров по всему протяжению нашего пути. Встречают нас непрерывными воплями, не сходя с места. Они выступают как маяки для орды. Правда, и там крикуны тоже есть. В толпе позади, визг и вой. Она несется вперед, топча споткнувшихся. Пока нам еще удается держать дистанцию. Думал пальнуть в их сторону из арбалета шип, посадить куст. Но кустик будет на самом деле таким маленьким, что его оптикут и не заметит. Зомби все чаще бросаются к нам на перерез. Успевают выбежать на дорогу. Они реагируют на наши выстрелы и вой сзади. Я меняю дробовик на АК. Пули вышибают мозги не хуже, чем картечь. Стреляю сериями по 3-4 быстрых выстрела. Контролить их некогда. Уничтожаем не всех. От некоторых просто уворачиваемся. Саика еще успевает дать им подножку, толкнуть всем телом в спину, словно ториадор, уклонившись от наскока, просто изящно увернуться. Я действую более грубо, со всего маху бью деревянным прикладом по затылку. Пинаю, вкладывая весь вес тела, но здешние зомби покрупнее и немного жирнее. Судя по виду зданий, буквок на вывесках «Америка». Из японцев они как-то поменьше получились. Первые 500 метров до перекрестка и пробки впереди мы пробегаем относительно легко. Позади все так же ревет и продвигается многоликая и многоногая масса. Вместе с Саика быстро находим темп перемещения и взаимодействия. Прикрываем друг друга при перезарядках. Стреляем по очереди, по целям впереди, попутно держим свой фланг. Саика отрабатывает влево, я вправо, и все время движемся, непрерывно. На лбу выступила испарина, разогрелся, теперь как бы не перегреться или того хуже, перегореть. Боик сухо щелкает, пуст. Тут же, встречаю мертвеца ударом приклада в нижнюю челюсть, все на ходу. Он падает Саика почти под ноги, она ловко перескакивает через него, перезаряжаю. Кричу я ей, немного сбавляя скорость бега, держу. Следует ответ, Саика вырывается немного вперед, пока я быстро меняю магазин. Она отстреливает всех мертвецов в передней полусфере, укладывает одного за другим, точными выстрелами пятерых. Пустая, готов, уже снова выхожу вперед я. Такой вальс, с непрерывной стрельбой, танцами вокруг друг друга, продолжается всего пару минут. Но мы в нем словно целую вечность, по мелким действиям угадываем движения друг друга. До пробки осталось всего метров 200. Небоскребы, просто огромные стеклянные здания супермаркетов, каких-то офисов высотой с 10-этажный дом, многоярусные парковки, дворы, перекрытые высокими решетками и силовым полем. Все это тянется непрерывной стеной, загнав нас в узкие рамки коридора. Сначала у меня была робкая надежда, что пробка должна была дать нам время и замедлить толпу еще больше. Но когда мы оказались в сотне метров от нее, стало окончательно ясно, что она должна замедлить нас. Желтая стрелка-указатель, размером с новогодний грузовик с Кока-Колой, недвусмысленно указывает нам двигаться прямо через пробку. Через стоящие на восьмиполосном шоссе машины, многие из которых либо врезались друг в друга, либо стоят так, что между бортами едва сантиметров 30. А еще, во многих авто заперты зомби. И главное, дверцы машин в крайнем ряду распахнуты в большинстве. Когда до пробки остается жалкие 100 метров, мертвецы выбираются из машин в ближайшем к нам ряду, контингент для встречи довольно значительный. И что интересно, на ту дорогу, по которой бежим мы и толпа, ни одна машина не свернула. О чем я только думаю. Сбавим ход. Быстро кричу я, оценив группировку зомби впереди. Вбежать в нее и завязнуть будет глупо. Расстреливаем и идем вперед. Саика, за спину ко мне. Использовать карту механизированного натиска пока не стану. Придержу ее на случай, если без нее будет не прорваться. А значит, пока используем то, что есть. Пару секунд у меня уходит, чтобы сменить так на М60. Снова пришла пора пулемета. Стрелять из него даже на ходу тяжко, а уж почти на бегу, да чтобы еще прицельно, тяжко вдвойне. Но враг всего в паре десятков метрах и быстро приближается, тут главное, чтобы лента подольше не заканчивалась. Когда зомби, устремившиеся к нам, выстроились почти идеальной свиньей, просто потому что ближайшие, стартовали к нам напрямик. Я забираю вправо, специально, чтобы подольше сохранить возможность вести огонь, и выжимаю спуск своей свиньи, что поделать, она не брезгует ничем, жрет что попало, только насчет патронов привередливо. Первая пара очередей летит в них прицельно, пули пробивают головы, отбрасывая тела назад. Появившуюся на мгновение прореху, быстро затягивают вставшие в строй новые. То справа, то слева от плеча бахают выстрелы из штурмовой винтовки. Сайка снимает одиночными выстрелами наиболее опасных на ее взгляд тварей. Когда до зомби остается 5-8 метров, я опускаю пулемет к бедру. Губы, почему-то сами тянутся в безумную ухмылку. Чудовище в руках лязгает, грохочет, выплевывая пули. Те прошивают тела насквозь, разрывают в мясо мягкие ткани. Брызгает красная жижа, повисает в воздухе кровавым туманом. Разбиваются черепа, разбрызгивая свое содержимое. Как качнулся вначале вправо, теперь уже забираю влево. Стрельба в упор сделала свое дело, и мы прорываемся сквозь их ряды внутрь свиньи. По сути, мы почти в окружении, а следом, зловеще подвывая, приближается толпа, отыграв на наших маневрах метров 50. Лента заканчивается, как всегда, не кстати. У Сайка кончились патроны в магазине. Она перехватывает винтовку за цевье, одновременно выхватывая из кобуры пистолет СЗ-75. В упор, она почти не промахивается, выстрелы идут один за другим. Я же в течение пары секунд убираю пулемет, возвращая в руки заряженный АК, и снова открываю огонь. Немного ускоряемся, до машин метров 40. Зомби от нас на расстоянии пары метров максимум. В большинстве своем на флангах и очень немногие впереди. Ощущая себя ганфайтером, стреляю во все стороны. Едва успеваю поворачиваться, но успеваю. Отмахиваюсь прикладом, пинаю, отталкивая мертвяков с пути. А сзади, словно приближаться цунами, с воем и ревом ветра. А еще вопят крикуны, запертые в машинах в середине пробки. Звук визга искаженный глух, но глоток множества, и надрываются они старательно. Сайка одним движением убирает разряженный пистолет в кобуру, выхватывает меч. Клинок, стремительно вылетев из ножен, сносит одну за другой сразу две головы, одним ударом. Все так же, держа винтовку за цевье, используя ее вместо ножен, бьет прикладом в грудь третьего, отталкивая мертвяка немного назад и вывернув кисть, пронзает его мозг уколом через глазницу. Почти вставив ствол автомата в рот зомби, стреляю, это последняя пуля в магазине. Пора и мне поработать ручками. Мертвец, с кровавыми брызгами из затылка, еще валится навзничь. Оторвав приклад от плеча, тут же бью его приятеля магазином в горло, отбрасывая на пару шагов назад и убираю калаш в инвентарь. Брошенные почти в километре отсюда топор и кинжал возвращаются в руки. Сайка танцует за моей спиной, сносит головы и вытянутые в нашу сторону руки. До пробки метров 10 всего. Уже рукой подать. Мысленно произношу кодовое слово, активируя магию, ускорение. Резким ударом добиваю едва восстановившего равновесие зомби, проломив ему топором череп. Сдергиваю лезвие на себя, тело летит вниз, под ноги и вправо. Парочка бегунов с фланга, почти добравшись до нас, спотыкаются, хватаясь за него и падая вместе с телом на мокрый от крови асфальт. Тут же, наотмашь бью зажатым в руке кинжалом по зомби слева, срубая клинком распахнутую в глухом стоне нижнюю челюсть, что повисает на лоскутах кожи, обнажая вывалившийся лоснящийся язык, зев глотки и торчащие зубы из верхней. Все это врезается в память, одновременно заливается кровью, когда лезвие, продолжая движение, перерубает горло, врезается в позвоночный столб. Сайка проскакивает рядом, походя срубает мертвецу руку до локтя, оставив его с бесполезной культей. Держа винтовку по сути обратным хватом, врезала прикладом снизу вверх еще одному мертвецу в нижнюю челюсть, и тут же пяткой приклада толкнула его, отправляя в эффектный мини-полет до асфальта, закончившийся жутким ударом и треском затылка. Еще два прыжка, пользуясь скоростью, прикрываю девушку, и мы выскакиваем из-под вот-вот готовых вцепиться в нас рук, запрыгивая на капот какой-то американской классики, может быть, Крайслера. Мечница взмахом руки стряхивает кровь с лезвия меча, оставляя кровавую кляксу на лобовом стекле. Я залетаю следом, не сговариваясь, мы перескакиваем по крышам машин до третьего ряда. В салонах бьются в голодной истерике зомби, кидаясь на руль, давит на клаксоны, вызывая ощущение провинциальной свадьбы. Двери и лобовые стекла выгибаются от ударов их тел. Автомобили ходят ходуном, раскачиваясь, словно тоже ожили. К счастью, мертвецы есть далеко не во всех машинах. Появляется пара секунд, чтобы осмотреться, оценить обстановку вокруг. Глаза выхватывают сотни машин. Змея пробки уходит в бесконечность слева и справа от нас. Исчезает в мареве пустоты улица. Опасность позади. Приливная волна из озверевшей плоти, бесконечно огромная, продолжает пребывать как неумолимый поток, уже сильно 200 метров. Даже интересно, будь у меня другие карты на руке, смог бы я разрушителем остановить ее большую часть, или сколько бы смог перебить, учитывая непрерывный натиск и плотность, в огне бы сгорело несколько десятков тысяч возможно. Пока голова занята ерундой, руки быстро меняют магазин как «Сайка», тоже перезаряжается. Продолжаю крутить головой, отмечая опасности. С противоположной стороны пробки зомби уже перебираются через машины, лезут к нам, падая в ряды между ними, некоторые ползут под ними. В городском автобусе метрах в 20 левее, происходит какая-то вакханалия, зомби кидаются на окна, выдавливая их из салона. Сразу за рядами машин, опять бесконечный коридор улицы, на угловых зданиях, с первого по десятые этажи горят желтые стрелки, что продолжают указывать нам направление пути, как в игре, ну да, чего я еще мог ожидать. Дыхание из груди рвется немного сбитое, но нужно двигаться дальше, выравниваю его парой быстрых вдохов-выдохов, позади вой все ближе и страшнее, перебегаю на крышу желтого такси, Сайка следом за мной, мышцы в руках и ногах немного ноют после ускорения, неожиданный эффект, мы без особых проблем преодолеваем еще два ряда, зомби из автобуса, начинают выпадать наружу, падают вниз головами из широких задних окон. Некоторым мертвецам удается разбить лобовое или даже частично выбить его, но ума, чтобы продолжить давить, не хватает или может они пристегнуты. Крыши гладкие и скользкие, в некоторых есть люки. Мы движемся заметно осторожнее, чтобы случайно не свалиться вниз или не провалиться ногой внутрь салона. Капкан получится отвратительный. И словно подтверждая мою мысль, в соседней машине, пробив насквозь мягкую крышу черного Мерседеса-кабриолета, словно чертик из табакерки показался зомби-охотник. Причем, похоже, уже мутированный, хитиновые клинки, торчащие из его запястья, больше напоминают клешни. Похоже, ждал нас. Он выпрыгнул из салона машины, запутавшись ногами в превращенную в лоскуты крыши. Упал на капот животом, резко подобравшись, тут же, как жаба, поджал ноги и прыгнул еще раз, попытавшись залететь на крышу Форда Фокуса Универсала, на которой мы с Сайко только что переместились. Ноги беспомощно проскользнули по металлу, силы толчка не хватило, из-за ублюдочной траектории он врезался в заднюю дверь. Сухо треснуло стекло, когти проскрежетали по металлу крыши, оставив пару длинных царапин на бордовой краске. Сайко, несмотря на несколько нервный момент, прыснула. Я и сам оскалился в усмешке. Жаль только, что ему нисколько не больно и не унизительно. Переглянувшись, улыбнувшись безумными ухмылками друг другу, по очереди, с короткого разбега перемахнули на грузовой фургон всего в полуметре, с высокой крышей. Внизу, между ним и фокусом, заволновалась пара добравшихся с той стороны улицы зомби. Но мы относительно высоко, а они внизу. Вой позади нас все ближе. Оглянувшись на мгновение, до конца восьми рядов осталось всего один, с высоты вижу бесконечный поток, уже в сотне метров всего. Машина впереди, очередное желтое такси. Сайка, оценив высоту и расстояние прыжка, берет короткий разбег, отталкиваясь от края крыши и перелетает с десяток мертвецов, собравшихся около борта фургона. Она приземляется слева, ближе к капоту, рядом с шашечками посередине крыши. Подогнув колено, проскальзывает немного вперед, тут же, выстрелом вышибает мозги мертвецу, решившему не перебираться через машины и подождать нас, поворачивается ко мне лицом, и пока я тоже беру короткий разбег и лечу, простреливает головы мертвецам перед фургоном, заметавшимся между ним и такси. Крыша проминается под ногами, когда я приземляюсь ближе к багажнику, гашу инерцию полета резким приседом, сваливаясь в итоге на пятую точку и отбивая копчик. Слишком разогнался, нога соскальзывает с крыши, и я, каблуком с металлической набойкой гладиаторского сапога, бью в ухо побежавшего было в сторону Сайка мертвяка. Хотел бы специально такое провернуть, убился бы. Его отшвырнуло метра на три. Благодаря столкновению сумел погасить скорость окончательно. К нам, со всех сторон бросились зомби. Часть, что перелезла через машины, часть, что была на этой стороне дороги. Спрыгиваю вниз, тут же вкладываясь в прицел, И снова пошла стрельба. Саика не отстает. Через мгновение ее спина уже прижимается к моей. Мы быстро расстреливаем тех бегунов, что оказались в непосредственной близости, приставными шагами отходя от машины. И вовремя, охотник-неудачник, может быть родственник грязекраба, такое же ужасное создание, все про него говорят. Шипя как проколотая шина, переваливается через капот такси. Он попытался клацнуть клешнями, приземлившись на полусогнутые ноги и широко расставив руки, словно выскочивший из подворотни гопник, и тут же брызнул мозгами, когда я с пары метров выстрелил ему в лоб. Еще пара секунд огня, и мы срываемся на бег, снова занимая центр улицы. Меняем магазины, Саика перезаряжает и пистолет. Я бы сменил ленту в пулемете, но времени на такое нет. Ладно, ничего страшного, есть из чего пострелять и так. А позади слышно, как мертвецы врезаются в машины. Жуткие завывания и хрипы тысяч глоток дополняются лязгом металла, стонущих корпусов и грохотом ударов плоти о металл. Я оглядываюсь, чтобы запечатлеть себе на память еще один кошмар на ночь. Зомби, тысячами, ползут поверх машин, под ними, переваливаются по крышам, шныряют между ними, целеустремленно, прорываются вслед за нами, цепляются друг за друга, толкают вперед и назад, топчут упавших в кровавое месиво, и все это с обращенными к нам пустыми лицами некогда людей. Мы с Саика наддаем, выигрывая немного дистанции обратно, увеличивая разрыв между нами и толпой на расстояние чуть больше сотни метров. Еще примерно еще километра два пути, и желтая стрелка на небоскребе из синего стекла указывает нам вправо. Держа скорость и дистанцию, бежим эти километры. Я периодически оглядываюсь, проверяя дистанцию до толпы. Пока удерживаем ее ровно, если они и приблизились, то не более чем на десяток другой метров. Естественно, отстреливая зомби, прохожих и иногда плевунов, что стали новой, но небольшой проблемой на открытой улице. Поворот все ближе. Патроны еще есть, но становится все опаснее, стрелять приходится всю дорогу. Надо или менять преобразование, или использовать механизированный натиск. У Саика осталось несколько магазинов. Правда, снаряженных магазинов, где-то есть еще с десяток, но они у меня в инвентаре, на ее бронежилете. Одеть его и застегнуть, времени хватит, но бежать станет явно тяжелее. А еще ей нужно будет скинуть разгрузку, время. Доберемся до поворота и посмотрим, если будет возможность, сменим там. А вот и он. Это очередной перекресток, но три направления перегорожены мутным силовым полем, а направо дорога относительно свободна. Это снова машины, стоящие в художественном беспорядке. А точнее, это хаос аварий, что творился в центре большинства мегаполисов во время вспышки. Машины на обочинах, некоторые стоят просто припаркованные, некоторые брошены с распахнутыми дверьми, и с ними проблем нет, как нет и с машинами, влетевшими на полном ходу в парковку и столбы на тротуарах, а также в стены домов и, наверное, магазинов, въехав в них где на пол корпуса, а где и в глубину помещений. Расплющенные, разбитые, перевернутые, они тоже нам особо не мешают. А вот десятки из них, столкнувшихся, перевернувшихся и сгоревших посреди дороги, уже мешают. Дорога в четыре полосы, но машины стоят довольно плотно, в сложном порядке, образуя лабиринт из десятков проходов, естественно заполненный мертвецами. К счастью, мы не в игре, и ничто не помешает нам идти напрямик, перескакивая машины поверху и используя их как барьер от мертвецов. Я бросаю быстрый взгляд на приближающуюся толпу и выхватил из инвентаря бронежилет Саика. Заметив, она тут же достает еще снаряженные магазины и расстегивает разгрузку. Все эти манипуляции она проделывает на ходу. Мы немного сбавили темп, но не останавливаемся. До первых машин и зомби, метров 50. Они уже встрепенулись, ждут нас, но еще не особо видят. Настигающий рев позади глушит наши шаги, а мы пока не стреляем. «Готово», — быстро говорит девушка, отдавая мне разгрузку с пустыми магазинами. «Устала? Пока в норме», — уверенно отзывается она, а глаза при этом светятся аж. Опять режим боевого маньяка включился. Впрочем, в бронежилете ей будет заметно так тяжелее. Надеюсь, что этапов первого пробега будет не больше трех, как в предыдущий раз волн. С другой стороны, тогда уровень подземелья был минимальным, зашли мы толпой, а сейчас и условия строже. Брошенный полицейский автомобиль прямо посреди улицы. Это первая машина, что стоит перед нами. Сразу за ней, еще одна машина, перевернувшаяся на крышу и повернувшаяся боком. И вот справа, около передних, вывернутых максимально влево колес, четверка обыкновенных зомби. Мы снова немного ускорились, дуплетом гремят наши выстрелы, вышибая их мозги. Четыре пули, четыре тела. Справа машина, столкнувшаяся со столбом, столб опасно перекосила, капот смяло как фольгу, насадило почти до его середины. Сразу за перевернутой машиной стоит длинная вереница или гармошка, собравшаяся вслед за грузовичком службы доставки почты. И, конечно, мертвецы собрались вокруг нее. Мы проносимся мимо полицейского авто, на ходу запрыгивая на черное днище перевернутой машины. И не зря. Снизу, прижавшись к асфальту, притаился очередной охотник, в этот раз не усиленный мутацией. Он успевает поднять голову, прогнув спину, взглянуть на нас желтыми зеркалами с расширенными зрачками и тут же сдохнуть, получив пулю в темечко. Прорываемся мимо вереницы автомобилей. Пару раз из-под них выкатываются охотники, пытаясь полоснуть по ногам когтями. Недолго думая, мы вместе с Саико запрыгиваемся на машины и бежим прямо по ним. Немного медленнее, и зомби нас атакуют с двух сторон, но зато впереди дорога относительно чиста, метров на 50. Гремит железо под ногами. Бегуны и обычные зомбаки кидаются на машины уже за нашими спинами. Ревут разочарованно, когда мы проносимся по крышам американского и частично азиатского автопрома. Простреливаем головы более расторопным, что умудряются навестись на опережение. Ударяясь о борта, брызгая кровью и серым веществом, они укладываются вдоль нашего пути. А приглушенный после поворота за угол рев толпы, бегущий за нами по пятам, внезапно снова стал оглушительным. Как локомотив на рельсах, даже не думая останавливаться, они промчались, не вписываясь в поворот, подгоняемые толчками в спину вслед бегущих до стены небоскреба, и с треском врезались в него. В самом деле больше похоже на водный поток, чем на массу обращенных людей. Благодаря их маневру, отыгрываем еще с десяток метров. У нас же впереди лабиринт из машин, и мы, нагло нарушая правила его прохождения, перескакиваем через стены. Приходится чутко реагировать на угрозы, стреляем практически в упор, перемахивая машину. Почти гарантированно встречаем за ней притаившегося охотника, а иногда еще один прячется под нею. Зомби, где одиночками, где парами, заполняют пространство между машинами, ограничивая нашу маневренность. Норовят вцепиться скрюченными от напряжения пальцами, цапнуть. Толпа же сзади, справившись с завихрениями, снова занимает улицу от стены до стены. Прет не убывая, давя друг друга машины, топча и сокрушая все на своем пути. Попавшие на пути машины, как булыжники в бурной реке, перехлестывает перебирающимися через них мертвецами, а тех безжалостно втаптывают в проезжую часть набежавшие следом. Потихоньку они начинают нас нагонять. Все же лабиринт с препятствиями нас немного замедлил. Впрочем, его конец уже виден. Еще около полукилометра и дорога уходит влево, градусов под 30 всего, в более узкую улицу. Там она всего в две полосы плюс обочина. Приветственно мерцает желтая стрелка, указывающая путь, а путь дальше по шоссе перегорожен стоящими в ряд городскими автобусами. Над ними проходит эстакада, высотой метров 20, со стоящими на ней десятками тысяч зомби, защищенных стеной из силового поля, и после короткого мерцания, оно, поле, исчезает. Я на пару мгновений даже забыл, как дышать. Зомби, словно ждали этого момента, бездумными болванчиками, под напором сзади стоящих, переваливаются через ограждение и сплошным потоком полетели вниз, разбиваясь в мясо сразу же, разбрызгивая кровь. Они один за другим падают вниз, другие попадают на крыши автобусов, сначала отскакивая от них и отлетая уже сломанными куклами на землю, другие оставались на них, вминая металл, залетая в салон через открытые верхние люки, а на них летели следующие, устилая поверхность земли телами, разлетелись после множественных ударов стекла автобусов. Вой и рев тысяч зомби, отправившихся в полет, прерывается страшным шмяком и брызгами крови. Торчат из открытых переломов кости, и на них тут же приземлялись еще и еще. «Вода, зомбипод», — произнес я, удивившись, что даже почти слышу собственный голос. «Олег, они сейчас перестанут разбиваться», — кричит Саика, бросив на нее быстрый взгляд. Вижу потрясенное выражение на лице, такого приключения она не ожидала. «Ха!» Выдыхаю я, вопросительно поглядев на нее, она кивнула на растущую горку, вот же черт, поднажмем. Пока мы прорываемся, гора мертвых тел стремительно нарастает до пологого склона, и хотя до эстакады еще высоко, приземлившиеся на уже утолщающийся на глазах слой плоти, скатываются к подножию переломанными, но частично активными. Мы пробежим в десятки метров от них, прежде чем уйдем в глубину улицы, держа позади наш паровоз. Саика закинула винтовку за спину, одним движением подтянула ремень, выхватила пистолет и меч. Дыхание у нас у обоих уже тяжелое. Все же бег с препятствиями, не вечерняя или утренняя пробежка. Гора мертвых тел стремительно и жутко растает. Скатывающиеся к ее подножию мертвецы пытаются уже ползти в нашу сторону. Изломанные, перекрученные, с торчащими осколками костей, как своих, так и те, кто упал раньше, содранные до мяса кожей. Перескочив по крышам еще одну аварию, добираемся до конца лабиринта. Остался короткий отрезок между растущей горой плоти и взмывающими в пустое небо стенами небоскребов. Вой падающих мертвецов похож на гул настоящего водопада. Только этот мертвопад хочет нас, если не убить, то хоть немного замедлить. Ползущие калеки заставляют нас отжиматься на левую сторону улицы, ближе к стенам. Звуки падения, все новых тел не прекращаются ни на секунду. Мы проносимся мимо и оказываясь в длинном коридоре из дороги и стен. В нем больше нет ни одной машины. Зомби нас уже не встречают привычно. А шум и рев позади сливается в один рев мертвопода и прибывший паровоз из плоти. Очередное завихрение происходит за нашими спинами. Первые ряды размазываются об упавших. На их головы валятся новые. Те, кто сумел свернуть, потихоньку втягиваются на улицу. Поток зомби вроде как сужается, но все равно, он огромен. Мы надаем еще немного, увеличивая сократившийся разрыв. Перезаряжаемся на бегу, в который уже раз. Но без драки бежать легче, заметно. Поэтому нам даже немного удается привести дыхание в норму. Саика дышит тяжело, видно, как крупные капельки пота стекают по ее лицу. Я периодически смаргиваю пот с ресниц, смахиваю его со лба. Волосы мокрые, как и спина, как и везде. Разговаривать и обсуждать что-то просто нет времени и возможности. Стараемся не сбивать дыхание, лишь переглядываемся время от времени, обмениваясь ухмылками. Видимо, этот отрезок был как раз сделан для того, чтобы мы восстановили силы. Следующая стрелка указывает нам вправо, и эта дорога ведет по длинной улице, с красными пролетами подвесного моста впереди, похож очень на тот самый, по которому Годзилла любила гулять и который в каждом фильме сломать пытаются. Ну, в каком-то смысле, это мост. Прерывисто дыша говорю я, глянув на девушку. Эф, фыркает она, тяжело выдыхая и ухмыльнувшись. На дороге очень немного машин. В основном они стоят разбитыми, брошенными или поврежденными с направлением от моста. На самом же мосту виден блокпост. И похоже, судя по стрелкам на домах слева и справа, нам таки туда. Впереди видна эстакада, примыкающая к мосту. Надеюсь, оттуда на нас не выбежит вторая толпа. Да и сама дорога, примерно через километр, начинает повышаться, поднимаясь выше, сначала на уровень второго-третьего этажа, а потом и почти до пятого. И конечно же нас снова встречают зомби. Первые, кто бросаются на нас, это бегуны. Сближаемся с ними и привычными, отработанными одиночными выстрелами с 10 метров максимум, валим их, едва снижая скорость бега. А позади уже начинается выплескиваться из узкой улицы, относительно нынешней, продолжающая преследование толпа. Она сначала бежит вытянутой в нашу сторону стрелой, после чего начинает расширяться, снова заполняя улицу от одного края до другого. Погоня, погоня, в горячей, уф, крови. Попытался проорать я, оглянувшись, но дыхалки едва хватило, Саика только покосилась на меня, едва улыбнувшись. Я уже хотел добавить что-то еще, вернув взгляд в сторону моста, попутно обшаривая взглядом опасности, а новая партия из десятка бегунов уже бросилась нам навстречу. Как вдруг заметил справа странный закуток в обычно ровных, спаянных между собой стенах небоскребов, заботливо превративших улицу в коридор. Смещаюсь немного, Саика замечает и тоже сдвигается, вскоре оказавшись в крайней правой полосе, чтобы оказаться ближе к нему. Одновременно с тем, отвлекаемся на то, чтобы расстрелять бегунов. До повышения уровня земли и выхода на последние полкилометра отрезка до моста осталось всего ничего. И этот странный закуток, как раз перед ним. К нам навстречу несется еще одна порция бегунов, сбегающих под наклоном вниз, в этот раз возглавляемая танком. А следом за ними еще пачка бегунов. А в самом закутке я вижу банальную, голубую голографическую игральную кость, размером с футбольный мяч, висящую в воздухе. Если это не секретная комната, то и не знаю, быстро оглянулся, больше сотни метров разрыва. Взгляд вперед, зомби уверенно наступают, шестеро бегунов и возвышающийся на две головы танк, голову как раз и прикрывающий бицепсом. На Саика, она тут же кивнула. Мы сворачиваем, в два прыжка оказываясь сначала на обочине, а потом и на тротуаре. Девушка остается на входе в тупичок, хлестко, отражаясь от стен, гремят ее выстрелы. Я же подскакиваю к бонусу всего метрах в пяти дальше, уверен, что это он и есть. Торможу, скользя подошвами по асфальту, махнув ладонью, касаюсь его, как он тут же исчезает, осыпавшись синими энергетическими сполохами, погружая закуток в сумрак. Хлопают выстрелы штурмовой винтовки, бегунов Саика наверняка уже уложила, значит, это танк, все еще пытается добраться до нас. Развернувшись, тут же метнулся обратно. Саика, резко отбрасывая винтовку, прокручивая ее на ремне, тянет из ножен меч. Пригнувшись, уворачивается от грозного кулака, размером чуть меньше ее головы. Рубанув монстра по подмышечной впадине правой руки, тут же перекатилась боком в сторону улицы. Танк было бросился за ней, мотнув по инерции повисшей рукой. Заметил меня, когда я вскинул ствол, локтем прикрыл голову, и вместо нее я всаживаю в бицепс пару пуль. Массивный кусок мяса на руке поглощает попадание без ущерба для его здоровья, а времени прицелиться в ноги не хватает. Взревев, он бросается на меня, словно забыв про девушку. Я использую заклинание ускорения и перехватываю вернувшийся в руку топор. Нам почти не разминуться, слишком узкое пространство, 5 метров он пролетает за секунду. Но и я ускоренный, успеваю кое-что предпринять. За долю мгновения, понимаю две вещи. Первое, магическая энергия в подземелье восстанавливается, и второе, ее аккурат хватит, чтобы применить заклинание утяжеления на топор. Ситуация из размена превращается в довольно сносную. Размазываюсь вдоль стены, уклоняясь от его прямого тарана плечом. Топор же, описав дугу, со всего маха встречает его в левую ключицу. Хряснуло. Меня самого тряхнуло от запястья до копчика. Топор, прорубив кость, погрузился до середины груди. Из широкой раны спустя мгновение повалила густая, вонючая кровь. Меня обдало его зловонным дыханием, клёкотом разрубленного легкого. От удара его ноги подогнулись, и он, завалившись вперед, пролетел рядом со мной, пихнув бедром в живот, чуть не выдавив мне кишки изо рта, и приложил спиной о стену так, что я, увидя во мраке звезды, в левой руке я каким-то чудом удержал автомат. В глазах еще темно, дыхание рвется из груди со всхлипом. Мышца правого плеча болит, сустав, кажется, выбило, рукоять-то я удержал, но рубанул под неудобным углом с максимальной силой и скоростью. Вываливаюсь на тротуар, тут же слышу рев приближающегося цунами. Серые мушки перед глазами, но вижу, что Саика стремительными ударами приканчивает вторую волну бегунов. К счастью, с ними танка нет, а толпа-то все ближе. «Олег!» — кричит Саика, повернув ко мне голову. «Бежим!» — выдыхаю я, хотя слышу плохо. «Тяжелый, зараза! Если бы влетел в меня всей массой тела, пришлось бы ждать перерождения, завалили бы прохождение подземелья, скорее всего». Я некоторое время двигаюсь довольно-таки неспешно, бегу в развалочку, пытаясь перевести дыхание и переварить открытие. Оказывается, в подземелье магическая энергия немного восстанавливается. С одной стороны неожиданно, с другой, это ведь нереальный мир, а что, а что-то, хех, тяжело сплюнул, во рту сухо, даже пустыня, кажется, губы растрескались, а слюна густая и вязкая, тяжело сглотнул, чувствуя приближение опасности сзади. Саика, вырвавшись вперед, прокладывает путь в одиночку, пока я прихожу в себя, с тревогой оглядывается назад. Похоже, пора сменить преобразование. А жаль, если бы сумел продержаться гладиатором 2 часа, то, похоже, набрал бы еще и мой 2-й уровень. С другой стороны, теперь буду знать, что магия в подземелье перезаряжается, а значит и карты монстров с ограничением на магию будут работать, возможно, чуть дольше. Еще раз сплюнул, система ничего не говорит по этому поводу. Проверять прямо сейчас нет времени, есть дела поважнее. Потому, сбрасываю преобразование и тут же применяю карту гранатометчика. «Ты как?» – спрашивает меня Саика, когда я нагоняю ее. «Нормально уже», – быстро говорю я. «А ты?» – «В норме». Тяжело дыша, отвечает она. Дискомфорт прошел, физическая усталость, к сожалению, не совсем, но дыхание выровнялось сразу же, едва я сменил преобразование. На теле жилетка, распахнутая на груди и разгрузка поверх нее, на ногах армейские ботинки и короткие, болотно-зеленого цвета штаны, на поясе патронтаж для гранатомета, в нем 12 выстрелов, остальные гранаты в ранце за спиной, под правым плечом, на ремне, собственно, сам гранатомет, труба, переламывающаяся пополам как ружье, с деревянным прикладом, в руках М14, она с обычным, механическим прицелом, так как стреляем одиночным огнем, никаких проблем с винтовкой у меня не возникнет, к тому же я с ее сестрами уже в каком-то смысле знаком. Дорога пошла под уклон, бежать стало значительно тяжелее, оглядываться назад совершенно не хочется, но я все же краем глаза бросаю взгляд, близко. Пока я метался за бонусом, мертвецы хорошо сократили расстояние и уклон им особо не помеха. Снова на нас сбегают бегуны, шестеркой танк за ними следом. Сайка берет их на себя, всаживая пулю за пулей. Я же, хватаюсь за гранатомет. Выстрел сходу, дистанция чуть больше 40 метров. Попал танку точно под ноги, хотя он успел прикрыть голову. Взрыв сбил его с ног. Он упал лицом вниз, кувыркнувшись через голову. Перекатился оскорбленно взревев и убрал руки от головы. Сайка, не теряясь, тут же всадила последнюю пару пуль в магазине ему в покрытый язвами череп. Переламываю гранатомет, выбрасывая пустую, дымящуюся гильзу. Баллистика не слишком сильно отличается от подствольника, а перезаряжать даже удобнее. Единственное, приходится убирать из рук винтовку. Второй накат зомби, уже без поддержки мы расстреливаем вдвоем. До моста всего метров 200. Хорошо видно перегородивший въезд на него блокпост. Это 6 черных фургонов с белыми буковками на бортах СВАТ. Точно Америка. Местный ОМОН, похоже, тоже отличился в помощи населению. Или может система поставила его для красоты, сомневаюсь. Главное же, видно стоящий состав метро между раздающимися линями дорожного полотна. И также разделяется дорога на две трехполосные к мосту с боковыми наплывами спиральных эстакад. И нам вправо, желтая стрелка на придорожном баннере на это недвусмысленно указывает. Еще одна группа из бегунов и танка уничтожается нами. В этот раз я умудрился попасть танку в середину груди, взрыв не пробил его насквозь, но развалил грудную клетку, обнажив внутренности и острые обломки сломанных ребер. Последняя, примерно такая же группа, встретит нас около блокпоста. Этот отрезок для Сайка дается уже с большим трудом. Все же бронежилет изматывает, особенно если бежать в нем быстро, да и еще стрелять, отмахиваться от мертвецов и скакать по машинам. И комитет по встрече солидный. Пара танков, плевун и два десятка бегунов. Они не стали ждать, пока мы приблизимся, а напротив, бросились нам навстречу метров со 100. Я успеваю дать пару выстрелов в плевуна из винтовки, после чего тут же хватаюсь за гранатомет. Первая граната улетает в сторону танков с небольшим перелетом. Она ложится у одного из них за спиной, толкая в спину взрывной волной и хлестнув легкими осколками. Сцепив зубы, быстро перезаряжаюсь. Еще один выстрел должен успеть дать. Сайка же хладнокровно простреливает головы нескольким бегунам. Их тела валятся прямо под ноги остальным и происходит очередная цепная реакция. Споткнувшиеся о своих собратьев бегуны раскатываются по дороге, кувыркаясь через голову, выворачивая ноги и руки, раздирая кожу об асфальт. А следом их нагоняют танки. Первый монстр, подцепив одного из них ногой под живот, просто отбрасывает пинком в сторону. Второй же попытался перепрыгнуть, одновременно закрыв голову от выстрела Сайка, не рассчитал, запнувшись о приподнявшего башку бегуна, и растянулся во весь рост, проехавшись пузом по асфальту. Раздраженно взревел, отталкиваясь руками, и тут же получил осколочную гранату под грудь. Взрыв окутал его серым дымом. Он рухнул обратно, тут же затихнув. Отбросил гранатомет в сторону. Схватился обратно за винтовку. Успел всадить пару пуль танку в бедро и живот, пытаясь подстрелить его ноги. К сожалению, безуспешно. А учитывая, что мы еще и сами на них набегаем, пусть и немного замедлившись, он налетел обезумевшим зверем на Сайка. Прыгнул на нее метров с трех, размахнувшись правой рукой. Несмотря на усталость, она, точно рассчитав мгновение, проскользнула вперед, перекатившись через голову, ускользнув от удара. И тут этот навык тоже работает. Монстр приземлился на три конечности, левой рукой он продолжает прикрывать голову. Приподняв ее, быстро огляделся, заметил сбоку меня и собрался уже прыгнуть, как коварный клинок ударил его точно в верхнюю часть позвоночного столба. Его желтые глаза тут же погасли, глухой рык оборвался, а ноги подогнулись, и он свалился, как стоял, сложившись бесформенной кучей. Я тут же бросился вперед с ускорением, ощущая тяжелый рев толпы позади. Бегуны, к этому времени только поднявшиеся и бросившиеся в нашу сторону, снова валится в этот раз окончательно под точными выстрелами пистолета моей мечницы и ее стремительных ударов. Я не отстаю, на ходу простреливая головы из винтовки. Мы наддали в сторону блокпоста, выкладываясь изо всех сил, уже догадываясь, что это конец первого этапа. Плевуна я все же свалил, расплескав его мозги по борту черного фургона. Его перекошенная жабья пасть без зубов и расплавленные кислотой зубы и десна почему-то врезаются мне в память как очередной фрагмент пережитого. Схватка с танком почти съела наш безопасный резерв по дистанции. До мертвой волны остаются жалкие 20 метров с небольшим. Перрона никакого на мосту нет, а внизу под полотном железной дороги не видно даже реки, там просто черная пустота. Лишь маленький стальной лист, узкий, изображающий трап, соединяет последний, 10-й вагон состава с дорогой, и лишь его двери приглашающе распахнуты. Ну и конечно над ними светится желтая стрелка, указывающая на вход внутри. Пропустив девушку вперед, я забегаю по громыхнувшей под ногами конструкции следом, и как только мы оказываемся внутри, двери тут же закрываются. Слышен тихий и мелодичный гудок, и ничего, толпа, с ревом и воем достигнув блокпоста, бросается к вагону, и только тогда мы медленно трогаемся с места, и конечно же наблюдаем очередной зомбипод, в этот раз с моста уже в бездну. На табло в центре вагона под потолком горит обнадеживающая надпись: «Испытание номер один. Выжить. Победа». Колеса перестукивают по рельсам, вагон немного раскачивает, отвык от этого ощущения. Глянул на дверь в вагон впереди, она перекрыта железной решеткой, похоже нас туда пускать не хотят и надеюсь Немезиса там нет. Внутри вагон стерильно чистый, кроме синих скамеек сидения и хромированных поручней ничего нет. Мы похоже едем к следующему испытанию и едем довольно медленно, хорошо. Саика плюхнулась на скамейку, сдвинула дрожащей рукой слипшуюся на лбу челку в сторону и шумно выдохнула, вентилируя легкие. Я пару мгновений еще оглядываюсь, но мы продолжаем неспешно ехать по мосту, удаляясь от ужасного, но захватывающего зрелища, падения многих тысяч зомби в бездну. Вытащил из инвентаря огромный рюкзак, в котором расположены расфасованные пачки с патронами. Тут же бахнул им рядом с девушкой, приземлившись на скамейку с другой стороны. Почти вся одежда у меня в потеках мертвецкой крови, противно. Молча, хватая ртом воздух, тоже пытаюсь отдышаться, передаю моей мечнице обратно ее разгрузку, с мешком для сбора отработанных магазинов. Он немного гремит, в нем их больше десятка, еще один такой же у нее на бронежилете, за ножнами. Фу, уф, поддержала она, жмурясь от текущего пота, сняла бронежилет и расстегнув ранец, достает черную коробочку с пятерками. Мне приходится повозиться, пока я нахожу, куда девал советско-китайские семерки. Вытряхиваю из мешка привязанного к поясу магазины. Хорошо еще, что крепления не теряются, и предметы не из преобразований, не теряются и не отваливаются, если, конечно, им есть к чему крепиться. Похоже на кошмар, тяжело дыша решает поделиться Саика, немного восстановившись, сглатывая добавляет: или фильм ужасов. Не люблю их. Уф, кха, это да, похоже, также сглатываю и кашлем прочищаю горло. При такой интенсивности пробежки, поговорить времени особо и нет, а орать, перекрикивая вопли крикунов, все горло сорвать можно. Хотя, как мне кажется, ты просто неправильно их смотришь. Хм, вытирая в очередной раз пот, наклоняется она ближе к мешку и ко мне. Ну прежде чем я отвечу, начнешь издалека, ухмыльнувшись, поддевает она. В каком-то смысле. Ты их смотрела одна, хм, задумалась она на мгновение. В основном, да, отец уезжал на соревнования в другой город или даже страну, я оставалась дома одна, и ночью он не мог проконтролировать меня. А во, кто тут непослушная девочка, поддеваю уже я. Эф, фыркает она, так и что дальше, дальше, дальше я включала телевизор, тыкала по кнопкам и иногда натыкалась на что-то такое. Герои мне всегда казались идиотами, они лезли куда не стоит лезть, а потом я включала свет в комнате и ложилась спать. Включала, улыбаюсь я, глядя на девушку, а пальцы тем временем загоняют в магазин патрон за патроном. Не перепутала? Нет, улыбается она, качнув головой. Теперь ты знаешь, что я еще и трусиха. О, давно догадался, и тут же получаю шлепок по макушке ладонью, а когда стала постарше, тоже боялась.